Глава 38. Ахметов, запрыгнув в машину, хмуро буркнул напарнику: «Погнали в административку». А сам достал телефон и набрал комбата, бывшего по совместительству младшим братом матери. Тот ответил практически сразу: «Ну что? Что там? Ты на месте?» — вместо ответа уточнил Ахметов. «Да, сейчас буду». Вообще-то, по новым правилам, после объединения дорожной полиции с патрульными, экипаж должен был состоять из 3 человек. Но дорожной полиции патрульные на борту были нужны как рыбки зонтик, потому достаточно часто все решалось полюбовно. Патрульный получал свою фиксированную таксу за смену, от коллег наличными, разумеется, и банально сидел дома, ну или занимался своими делами, пребывая, впрочем, на всякий случай в готовности. А знающие, где и как заработать, бывшие дорожные полицейские, переквалифицировавшиеся в новый формат, продолжали давать план, ведь дневной кассы, фиксированной суммы, отдаваемые по итогам каждой смены наверх, никто не отменял. Сейчас Ахметов где-то пожалел, что с ними не было 3-го, того самого патрульного. Деликатный момент общения с пацаном и с сопом на площади было бы приятнее разделить с товарищем. Но 3-й, как и договаривались, в машине отсутствовал, ожидая к концу смены свои законные 30 баксов в эквиваленте. Раньше комбат базировался на территории Жского райотдела. Но в прошлом году, вместе еще с кое-каким начальством, руководство перебралось в отдельное административное здание, куда Ахметов сейчас и направлялся. Ситуация была острой, а телефону доверять такое не следовало. Да и вообще, выяснять отношения, пусть и с роднёй, надо лично. Напарник зарулил под поднятый шлагбаум и, видя нервное состояние Ахметова, затормозил дверцы пассажира прямо у ступенек. «Прошу». Ахметов взбежал по ступенькам и быстро направился прямиком в кабинет комбата. Дядя, будучи младшим ребенком в многодетной семье, был не намного старше самого старшего лейтенанта. Общались, по крайней мере, на «ты» и по имени. «Смотри, какая там ситуация», — стартовал с порога с объяснениями Ахметов, без стука входя в кабинет родственника, явно игравшего во что-то на большом экране дорогого монитора и весело чему-то в экран улыбавшегося. «Сейчас!» — приветливо кивнул комбат, он же родной дядя, махнув свободной рукой в сторону свободного стула. «Ах, хрен тебе, а не мельницу, а мы сюда дракона! Да пошел ты, сука!» Комбат обиженно щелкнул ногтем в монитор и повернулся, наконец, к родственнику. «Извини, не хотел прерываться. Ну, что там?» «Так что я на войну с СГО не подписывался», — споро изложил детали родственнику Ахметов. «Слушай, я помню, что тебе многим обязан, но... Хочешь, рапорт хоть сейчас напишу, но там дело гиблое. Вот фото его согласования, я успел щелкнуть». Старший лейтенант подвинул комбату свой телефон, по которому родственник лишь мельком скользнул взглядом. «Смотри, кем подписано. А когда я его в райотдел хотел забрать, то...» «Понятно». Родственник выключил компьютер, поднялся из-за стола и принялся ходить по большому, просторному кабинету от окна к двери. «Понятно. Ладно, к тебе претензий никаких. Тут, видно, не наш уровень. А ты говорил, большие люди звонили?» Ахметов вопросительно покрутил кистями рук, изображая воображаемый шар в ладонях. «Что дальше?» «Ну, если хочешь, давай письменно тебе могу все описать. Поможет?» «С ума сошел!» — взвился родственник. «Чтоб как у того дурачка с откатом в рапорте!» Во второй половине дня со мной по соседству стоит уже около 50 людей. И еще несколько раз постолько находятся рядом. Люди общаются между собой. Кажется, многие знают друг друга то ли по социальным сетям, то ли вообще в реале. Ближе к 5 рядом со мной тормозит большой черный джип с непрозрачными стеклами и синими специальными номерами. Из задней двери выгружается солидных габаритов мужик с погонами полковника, ну, без фуражки на голове, и прямиком направляется ко мне. «Пройдемся?» — он кивает на одну из аллей. «Без проблем». Присоединяюсь к нему, и какое-то время мы молча шагаем под тронутыми осенью деревьями. «Вы чего-то хотели?» — спрашиваю, когда пауза, с моей точки зрения, необоснованно затягивается. «Это как раз я к тебе, ровно с этим вопросом», — тяжело роняет слова полковник. «Чего ты добиваешься? Что ты затеял и чего хочешь?» «Кстати, я последнее время вывел для себя закономерность. Чем выше амплитуда в некоторых центрах мозга и чем ниже частота, тем сильнее оказывается эмоциональное влияние на собеседника этим человеком. С этой позиции слова полковника звучат весьма солидным императивом для кого-либо. Наверное. На меня это не особо действует, поскольку вижу физику процесса». «Вы уполномочены вести со мной какие-то серьезные разговоры?» Вопросительно поднимаю бровь. «Чьи интересы представляете? С какой целью интересуетесь? И вообще, вы кто?» «Парень, я лично против тебя ничего не имею. И у меня масса своих дел. Но если я тут, это кое-что да значит». Полковник игнорирует мои вопросы, пытаясь гнуть какую-то свою линию. Интересно, а на что он рассчитывает? «Ты, с одной стороны, что-то неплохо рассчитал и подстраховался с разных сторон. Но ты явно очень молод и не знаешь жизни. Играешь с огнем. Кто тебя сюда отправил и чего вы хотите? Генеральная прокуратура? Кто оттуда?» «Скорость прироста толпы на площади оценили. Я именно поэтому тут». «Все с вами понятно». Киваю своим собственным мыслям и разворачиваюсь в обратном направлении. «У нас с вами диаметрально разница жизненные принципы и понимание правильного. По мне, правоохранительные органы должны защищать жизнь и безопасность граждан страны, а не выполнять клановые заказы». «Межклановые», — серьезно роняет полковник, разворачиваясь вместе со мной, если говорить такими категориями. «На клановых заказах сидят люди пониже». «Без разницы. Суть моих претензий не лежит в области отношений с МВД. Более того, лично мои претензии адресованы вполне конкретному сектору совсем другой организации. Это если конкретно. Судя по вашим достаточно общим вопросам, вы моей темой не владеете. Равно как не можете быть к ней допущены». «С чего такие заявления?» Чуть покровительственно улыбается уголком рта полковник, силой наподдавая носком туфли по деревянному сучку, лежащему на аллее. «Ты же сам сказал, что не знаешь, кто я. Откуда тебе знать мои компетенции?» «Не мне. Это мнение другого полковника. Из смежной организации. В адрес всей без исключения системы МВД, частью которой являетесь вы, судя по форме, которую носите». «Смежная организация не во всех вопросах всесильна», — чуть напрягается полицейский. «Так это ветер оттуда дует». «Вы же понимаете, что затрагиваете сейчас моменты, которые лично к вам не имеют никакого отношения. Не сочтите за невежливость, но для меня наш с вами разговор — пустая трата времени. Если это все, что у вас было...» Не заканчивая фразы, вопросительно глядя полковнику в глаза. «Недооценивая сложившиеся балансы сил в обществе, можно очень здорово споткнуться». Аккуратно подбирает слова мой собеседник, не отводя взгляда. «Да и человек живет не в вакууме. У каждого есть...» «Кто есть у каждого, не дослушиваю, поскольку по контексту и так понятно». Дядя добирает значительности, пытаясь как можно больше выяснить об обстановке, говоря языком Саматова. «У полиции есть какие-то сложившиеся алгоритмы и процедуры, видимо, в данном случае мною нарушенные. С наскока восстановить привычный порядок событий у них не вышло, поэтому имел место тайм-аут. Итогом их анализа стал визит этого джентльмена, явно пытающегося прояснить ситуацию на своем уровне. Как могу, обозначаю тоном деликатность, перебивая полковника. Посмотрим. У меня другое мнение. Вы просто привилегированные бездельники, которых народ сейчас заставит работать. Я не о вас лично, я о всей системе. И знаете, давайте оставаться в рамках действующего законодательства, как говорит ваш министр. И можете полагать это не просто моим личным пожеланием». Министр внутренних дел попал в... Хотелось сказать в переплет, но нет. Пока непонятно, куда именно он попал. Сейчас, в свете наличия сразу пары первых руководителей в стране, многое по-старому уже не работало. прошли времена. По-новому, правда, оно пока тоже не работало. Участники политического рынка присматривались друг к другу. Попутно они пробовали друг друга на прочность и испытывали новую систему на гибкость. Еще недавно ситуация для политической элиты, министр МВД очень любил именно эту формулировку первого президента, была равноценна монархии. Что 01 говорит, то и делается, по возможности. Ну, или имитируется, что делается. Сейчас же 01-х стало двое. Вернее, к 01-му добавился 02-й. Но это несущественные детали. Главное — гражданское общество. А эту формулировку министр подсмотрел уже в иностранной прессе. Двигалось стремительными шагами к чему-то новому. К чему — пока не ясно. Как бы старых игроков, расставленных 01-м, постепенно двигают. Кого вообще? А кого и куда надо, системы нет. Вернее, есть, кто как устроится и кто как себя покажет. Министр хотел собственных плюшек в будущем, как в ближайшем, так и в стратегическом. С высоты более чем полувека жизни он хорошо знал, при смене формаций у руля и, как следствие, у плюшек, оказываются те, кто лучше себя показывает и умеет заставить других себя уважать. С уважением у него было не очень. Простой народ его презирал и ненавидел за ту атмосферу в МВД, которая царила. Можно подумать, это он ее создавал. И до него так жили, и после наверняка будут. Гляньте хоть и на соседние страны региона, все те, названия которых заканчиваются на «стан». Где, в каком еще стане есть другая полиция? Все так живут. Не дашь наверх, не удержишься. Но это самое общество сейчас уже формировало что-то другое. Последнее время именно в своей стране 02-й стал внимательно прислушиваться к тому, что говорит тот самый простой народ, на который, если что, до последнего времени вполне себе можно было безнаказанно срать с высокой колокольни. Самому министру 02-й прямо сказал, что уважает решение 01-го о назначении министра министром. И на этом разговор закончил, обозначив тем самым отсутствие диалога, то есть дистанцию. Формально министра никто не прессовал, даже более того, именно ему с рук сходили такие моменты, за которые при 01-м предшественник бы... Бррр. Все эти моменты сам министр до последнего времени списывал на то, что, видимо, его искренне считают незаменимым, профессиональным, компетентным, работоспособным. Уважают, короче. Не в народе, нет, поскольку именно народ полиция, можно сказать, не защищала. Вернее, типа как бы защищала, но по остаточному принципу, поскольку в реале занималась более важными делами. Нет, министр искренне верил, что его уважают коллеги по Кабмину и парламенту. Как говорится, внутри этой самой политической элиты. Но дистанция, так демонстрируемая 02-м, заставляла искать другие точки зрения, и вид с них уже не очень нравился. Если говорить с собой откровенно, даже не дистанция, игнор. Полный игнор со стороны 02-го, который в солдатском ранце за спиной явно имел что-то посущественнее пресловутого маршальского жезла. Сам министр вполне логично, как ему казалось, предполагал. Уважение во все переходные времена в адрес его должности зависит именно от того, как человек на этой должности умеет решать регулярные, да и разовые тоже задачи, защищающие интересы именно что политической элиты. Тут было много чего, но в первую очередь это была отработанная спайка с КНБ на предмет трамбовки оппозиции и всяких ненужных массовых выступлений. Именно сейчас выходило странно. Рядовой случай, обычный пацан-школьник, что-то о себе напридумывал, приперся в южной столице под двери канцелярии премьера на площади и развернул плакатик. Казалось бы, с ним. Министра, если честно, даже читать тот плакатик не стал, мало ли что дебилы пишут. Вообще, сам случай был никак не его уровня. Вроде бы. Комитетские, как водится, по стандартным каналам заслали стандартную инфу. Для всем понятно, какой отработки. Уровень принятия решения — начальник райотдела, ибо все происходящее давно регламентировано неафишируемыми инструкциями, о которых простому народу и знать не положено. Наряд, как водится, выдвинулся. на стандартную отработку малолетнего дурачка, благо все давным-давно отработано. Выдвинулся и вернулся обратно, готовый писать рапорта на увольнение, уходить хоть сейчас, но только не связываться с проблемой. Командир батальона, экипаж которого ездил, доложился начальнику управления, тот выше. В итоге у пацана согласование с Бахтиным, раз. И сам Бахтин трубку не берет. От министра внутренних дел не берет. Впрочем, черная кошка пробежала еще тогда, когда 01 лично прикрыл на юге проштрафившихся полицейских, которых лично Бахтин собирался сажать надолго. А сажать их нельзя было дать, поскольку накажи одних, остальные наверх давать будут меньше, если вообще будут. Зачем давать что-то боссу, который в итоге тебя от суда и прокурора защитить не может? 2. Патрульный молодец. Проявил твердость, перекусил очком виртуальный лом и пацана забрать с площади все равно попытался, несмотря на согласование, подписанное самим Бахтиным. А вот тут на выручку пацану прибыл СОП, вернее СГО, если по-новому. Но от смены вывески внутренность не меняется. А СОП — это уже было серьезно. И вот это все в сочетании с регулярным демонстративным игнором от 02-го министру очень не нравилось. Его логика была проста. На его должности надо быть полезным. И тут есть два варианта. Либо ты реально защищаешь народ, раскрывая все убийства, кражи от машин до мобил, уличную преступность обуздываешь и так далее. В общем, нереальная утопия. Либо ты должен быть полезен и незаменим для политической элиты, от которой именно сегодня зависит твое пребывание в должности. Слава Аллаху, до того, чтобы что-то решал народ, в стране еще не дошли. Министр, естественно, как всякий нормальный аналитик, сделал ставку исключительно на второй пункт. Он не был плохим человеком, нет. Он был реальным. Ну кто, скажите, будет изо дня в день ловить и напрягаться, если за то же кресло можно просто разогнать в месяц пару митингов, и все, пешка в ферзях. Вот с митингом из одного человека сегодня затык и возник. От безвестного старлея информация до министра дошла за какой-то час. Потом были дела на втором этаже, потом в соседнем здании, комплексом министерств. А к вечеру в южной столице рядом с пацаном тусовалась уже пара сотен сочувствующего народа. И все те же чекисты, отстраненные хладнокровно, к концу недели такими темпами прогнозировали уже пару десятков тысяч. Что было более чем серьезно. Откуда чекисты берут такую цифру, неясно. Но они все эфиры мониторят инструментами, в МВД недоступными. Так что на их анализ прогноз положиться можно. Хуже, что этот прогноз они шлют сразу в кучу адресов, из которых от МВД лишь талика. И упусти контроль, буквально через пару дней та самая политическая элита скажет: «А такой министр нужен? Он же нас ни разу защитить не может». Как и тот народ. Народ с ним. Но на таком этапе у 01-го вполне может совпасть мнение с 02-м. Нужен пес, который хозяина защитить не в состоянии. Надо договариваться с СОПом. Как минимум попытаться. Вариантов, как обычно, два. Либо какой-то случайный затык, тогда его можно будет разрулить на межведомственном уровне. Либо это не случайность, а позиция. Вот чья позиция у СОПа можно попытаться провентилировать и сделать выводы, и скорректировать планы. После получаса, потраченных в размышлениях нервов, министр МВД плюнул, решился и набрал-таки номер коллеги. «Да», — выдал спокойный, как удав начальник СГО, судя по звуку, что-то отбивая на клавиатуре второй рукой. «Сука, даже печатать не бросил». Министр внутренних дел в пару минут обрисовал ситуацию и обозначил выжидательную паузу в диалоге. Начальник СГО не был альтруистом. На таких должностях альтруисты просто не живут. Но и на властном Олимпе всегда есть свои течения. И министр внутренних дел как раз был крайне неприятным человеком. Он не был ни профессионален, чтобы за ментами народ как за правоохранителями был как за каменной стеной, ни как коллега-аппаратчик он тоже не был уважаемым и надежным. Потому что от природы был скользким. Начальник СГО старательно избегал даже в мыслях слова «тупой» в адрес любых коллег по Кабмину. Чтобы осадить министра внутренних дел, да просто из вредности, все средства были хороши. По смешному стечению обстоятельств, именно у СОПа подобных рычагов в адрес МВД никогда не было. Не пересекались процессуально. И всегда, чтобы получить что-то лично, равно чтобы воткнуть шпильку ментам, надо было идти на поклон. Раньше понятно к кому. Но именно сейчас 01 не при делах, а 02 занят исключительно маневрированием и укреплением собственных позиций. С полицией, кстати, именно в этой ситуации с пацаном на площади сложилось смешно. У них, у ментов, конечно, есть негласные инструкции, но только в виде устных пожеланий с той или иной стороны. В данном случае всегда до сегодняшнего дня нормально работала схема, когда действительно острого пикетчика на 3 часа везут в райотдел. Все по закону, строго в соответствии с любыми параграфами. Просто раньше не было еще такого, чтобы пикетчик находился под охраной СГО. «Так что? Что скажешь?» С нетерпением дышит в трубку министр внутренних дел, явно теряя калории веса и нервные клетки психики. «Если таковые имеются», — посмеялся про себя начальник СГО. «Ты не по адресу», — вежливо ответил начальник СГО, чуть улыбаясь от полного удовлетворения происходящим. «От меня ты сейчас что хочешь?» «Ну, скажи своим людям, чтобы они на время или глаза прикрыли, или как там вы можете не обратить внимания, чтобы мои его с площади увезли», — занервничал министр. «Вы что, не можете отвернуться на 5 минут?» «Ты мне сейчас анекдот решил ради смеха рассказать?» — вежливо поинтересовался в ответ на предложение коллеги начальник СГО. «Или ты искренне дебил?» «Почему это я дебил?» — озадачился в трубке министр. «Что такого-то?» «Значит, искренне», — констатировал начальник СГО. «Не анекдот. Поясняю, ты мне сейчас предлагаешь не исполнить эквивалент боевого приказа. Ты сейчас предлагаешь службе госохраны не исполнить приказ на охрану охраняемого лица». Вообще-то, начальнику СГО в силу нескольких высших образований за спиной было, что сказать коллеге, гораздо более развернуто. Но министр внутренних дел не оперировал ни понятиями чести, ни служебного долга, ни просто даже профессиональной компетентности. Потому начальник СГО вздохнул и оставил развернутую аргументацию при себе. «И что, совсем ничего сделать нельзя?» — озадачился министр в трубку. «А зачем ты у меня это спрашиваешь?» — искренне удивился начальник СГО. «Я тебя что, на работу принимаю или увольняю? Или как-то тебя оцениваю или премию тебе назначаю? Или я снять зарплату с тебя могу? Иди к главе совбеза. Те коррекции процедур». Еле вырвал сформулировать деликатно и не сказать сгоряча открытым текстом «попытка переворота», что ты предлагаешь исключительно в его компетенции. «Так глава совбеза ж 01-й», — сосредоточенно задумался вслух министр. «Я знаю», — вежливо ответил начальник СГО. «А с 02-м что, никак нельзя пришать?» — продолжал искать варианты главный полицейский. Начальник СГО вздохнул в ответ. «Ты же член совбеза. Номинально. СГО находится в ведении исключительно председателя совбеза. Точка. Не президента. Ты что, вообще на заседаниях не просыпаешься?» «Да знаю я», — с досадой буркнул министр. «Просто 01-й же этого не любит. Может, все же через 02-го? Было же всегда, что президент и председатель совбеза — это один и тот же человек». Министр очень сожалел о канувших в лету реалиях. «Именно сейчас это разные люди», — вежливо напомнил начальник СГО. «Президентом работает 2-й президент республики, а председателем совбеза — 1-й». «Это же временно», — не сдавался министр МВД. «Это же наверняка временно». «Ну вот как время изменится, так и приходи», — лучезарно улыбнулся в трубку начальник СГО. Министр МВД задумался на секунду. «СОП, которая по-новому СГО, единственная структура из силовиков, которая никогда не имела политических амбиций. Министерство обороны еще как имело эти самые политические амбиции. И в виде договоров о совместной обороне внутри оборонительного союза, в виде программ сотрудничества хоть с НАТО, хоть с северным соседом, и в виде обучающихся в Индии и в Вест-Пойнте офицеров Министерства обороны. Аналогично, политические амбиции были и у МВД. А кто, по-вашему, обеспечивает отсутствие организованной оппозиции в стране? Ну, обеспечивал. До последнего времени. Чекисты так вообще мало что запасной короны в рюкзаке, как тот маршальский жезл в запасе не держит. Их амбиции вообще всем амбициям амбиции. А СОП? Нет. У СОПа политических амбиций, правда, никогда не было. Хотя влияние, если подумать, как бы не большее, чем у всех остальных вместе взятых. Кто бессменно и самоотверженно охраняет всех членов семьи? Как ни смешно, еще и реально проливая кровь. Министру МВД в силу членства в Совбезе были известны обстоятельства получения ранений тем же сотрудником СГО Саматовым, которого все МВД знало заочно и терпеть не могло. В суде против МВД, кстати, этому Саматову все и сошло с рук именно потому, что он в свое время, с тремя словленными пулями в теле, из-за этой малолетней дуры. Ай, ладно, не о том мысли. Министр еще какое-то время пытался с разных сторон найти подход к начальнику СОПа, но тот его перебил. «Знаешь, в чем между нами отличие?» «Вы взяток не берете?» — осторожно спросил, опасаясь подвоха министра. Зачет!» — раздалось с того конца провода. «Заметь, это ты сам себе оценку даешь, не кто-то чужой». «Но нет. Вернее, не только это. Мы никого не считаем своим начальником настолько, чтоб при смене режима нам настала труба. Я о своей должности. Мы, в отличие от всех вас, явно имеет в виду всех силовиков, догадался министр МВД, свои функции выполняем без изменений при любом переизбранном 01, 02 или 015. И много их у нас было, этих переизбраний, с досадой буркнул главный полицейский, отмечая про себя, что СОП явно не хочет идти на контакт. «У нас нет». Покладисто не стал спорить собеседник. «Но есть ведь другие страны на глобусе, в том числе и в бывшей империи. И мы с коллегами из империи все примерно одной школы. И все друг друга мониторим и сотрудничаем. Вот есть страны, где новый президент раз в 5 лет меняется, и есть опыт оттуда. Там наши охраняют и его, и оппозицию, поскольку та в парламенте. И ничего страшного. Все одновременно и без отставок. А вы, начальник СГО, выделил тоном последнее слово. При каждой смене кабинета идете на 3 буквы. Расшифровать?» Министр МВД промолчал, потому начальник СГО без стеснения продолжил. «В отличие от меня, министру МВД при каждой смене премьера пинок под жопу. При каждой смене президента пинок под жопу. И так далее. Так на... ты меня своими проблемами грузишь. Мне это все зачем? Но я, кстати, даже не столько про это сказать хотел. Вы, МВД, в политике регулярно, в любой стране, в отличие от нас. Мы в политике никогда не участвовали и не участвуем. Просто стережем, кого скажут, как пес подворье. А ты сейчас что, решил правила игры сменить? Нет, но... Вот и не звони мне больше». Аккуратно закруглился начальник СГО. «Если ты такой умный, то, как положено, на совбезе и поднимай вопросы. Не надо пытаться за мою спину прятаться. Я тебе сейчас одну твою фразу скажу, только ты на нее не обижайся. «Какую?» — осторожно спросил заинтригованный последним пассажем министр. «Давайте оставаться в рамках действующего законодательства. «Это когда я тебе такое говорил?» — обиделся и задумался министр МВД, лихорадочно прокручивая в голове историю своего личного общения с СОПом и его начальником в частности. «Ты это по телевизору 3 раза в день говоришь! Дебил! Перевожу простыми словами для тех, кто в танке. Службу государственной охраны при любом президенте никто особо не трогает. Не то что при смене премьера или кабмина. А министр МВД при каждой смене кабмина идет вместе с кабмином. Согласен?» В этом моменте да. Обреченно не стал скрывать соображений главный полицейский. «Так чего ты меня с собой туда тащишь?» Искренне изумился начальник СГО. «Ты меня с собой туда не тащи, не надо. «Иди сам по своему пути». Начальник СГО еще чуть подумал и решил быть до конца откровенным. В целях экономии времени. «Пока я вижу лишь попытки давления на свою службу с вашей стороны. Еще раз такое, как на площади сегодня, повторится, и мы будем купировать. Есть Конституция, есть закон об СГО. Оно вам все что, не указ? Мы, как служба, твои заявления сейчас и угрозой 01-му, и нелояльностью всего МВД к действующему законодательству можем посчитать. Не звони мне больше. Не надо».